22 февраля Михаил получил удостоверение, в котором говорилось о том, что врач Булгаков в Вяземской городской земской больнице выполнял свои обязанности безупречно. Таня вспоминала. Да, лечил, иногда через силу, в полузабытьи, но честно, как мог. Мысли перенесли Тасю к неизбежной встрече с Варварой Михайловной и объяснением с ней. Миша еще выглядел плохо. Что ожидало ее в Киеве? Не дай бог свекровь упрекнет зло и грозно. Я говорила, что вам не надо жениться, а вы меня не послушали. До чего довела сына? Тася страшилась этих укоров, которые без сомнений будут звучать как обвинительный приговор на суде. Она любила Мишу, даже тогда, когда он был страшен. Ревела, оплакивая свою судьбу, но любила. Она вспомнила, как безумно ревновала его к молодой помещице, жившей напротив Вяземской больницы, в полуразвалившемся доме. Когда Михаил уезжал по вызову, Таня посматривала в окно, минует ли он дом помещицы или остановится у покосившейся калитки. Однажды остановился. Думала, что с ума сойдет. Но, к счастью, он скоро вернулся. Видимо, передавал какие-то лекарства. Потом Тася приказала себе не смотреть в сторону этого дома. И ревность, кажется, исчезла. А может, и это было ошибкой. Лучше знать горькую правду, поставить вопрос напрямую. Я или она? Но Тася даже не представляла себе, как сможет жить без Миши. Неужели он способен в состоянии порвать их отношения? Столько пережили вместе, и вдруг разрыв. В уме эта мысль не укладывалась, зато в голове зрела другая. Что случится, если ему встретится не разорившаяся помещица, а богатая и обольстительная женщина? На богатство Миша не позарится. Но устоит ли против соблазна новизны, против красоты? «Лучше об этом не думать», — решила Тася. Потом она вспомнила, что на одном из окраинных заброшенных кладбищ обнаружила надгробную плиту, которую муж поставил жене, указав на граните, что прожил с женою в любви и согласии 42 года, 5 месяцев и 2 дня. На дни считал время, проведенное супругой. «Сейчас такую любовь не встретишь», — услышала она за спиной кряхтенье старика. «Почему?» — возразила Тася. «И сейчас есть настоящая любовь, верная и единственная». Старик попытался рассмеяться, но вместо этого раскашлялся, махнул рукой и зашагал прочь. Однажды вспомнилось приятное. Радость близости с Мишей, когда они на бобслейных санях неслись по ледяной трассе, не задевая ограждений, набирая скорость. И Миша говорил ей: «Покрепче обнимай, будет меньшим сопротивление воздуха». И она прижималась к нему изо всех сил. Казалось, что они составляют одно целое, неразделимое. И хотя время на трассе не фиксировалось, но среди катающихся царило непререкаемое мнение, что они самая быстрая и ловкая пара, мчат по ледяному желобу, словно прикованные друг к другу. Вспомнилось и другое. Возвращение в Никольское в марте. Озеро перед селом почти оттаяло, и другого пути добраться до него не было. Лошади неохотно вошли в воду, двигались медленно, и тут Тася ощутила, что ее лошадь все глубже и глубже погружается в воду. Михаил был уже далеко, не дозовешься. Обувь сразу намокла, ледяная вода проникла под одежду. Ощущение было примерское. Казалось, что спасения нет, и неожиданно в памяти всплыли все несчастья, и Мишина болезнь, и бесконечная беготня по заснеженным улицам от аптеки к аптеке. Затем унылое возвращение домой и злой взгляд Миши, принесла ли или нет, и думы о ребенке, который мог бы быть у них, мог бы. Для кого жить? Миша, она нужна в основном как медсестра. Отец и мать далеко, и от этого она гибнет и плачет ночами. Зачем ей такая жизнь? Лошадь перестала сопротивляться и уже коснулась мордой воды, недовольно сопя. Но тут Тася увидела сгорбленную спину Михаила. Он тяжело ступал по пожухлой траве и медленно, но упорно выходил на берег. Бледный, поникший, никому не нужный. «Как?» — возмутилась ее душа. «А мне? Я его жена!» Неужели был прав старик на кладбище, утверждавший, что сейчас нет настоящей любви? Есть! Я докажу это! Я спасу Мишу! Тася рванула повод с такой силой, что не ожидавшая столь резкого посыла лошадь рванулась и выскочила из ила. Испуганно раздувая ноздри, она выбралась на берег, а Тасю охватил такой прилив добрых чувств к Михаилу, что даже он это почувствовал, обернулся и уголками губ улыбнулся ей. Из Вязьмы поехали в Киев. Поезд прибыл по расписанию, но Тасю и Мишу никто не встречал. В городе уже были немцы, правда, вели они себя более или менее спокойно. Был март 1918 года. Михаил о своей болезни помалкивал, но его бледность и нервозность не могли ускользнуть от взгляда Варвары Михайловны. «Что это с ним?» — грозно посмотрела она на Тасю. Узнав правду, Варвара Михайловна назидательно изрекла. «Время сложное, меняется жизнь. Молодые неокрепшие души не справляются. У кого роман с кокаином, у кого с морфием. Но это еще никого не спасло от реалий жизни. Я ведь вас предупреждала, что вы чересчур молоды, слишком мягкие и нежны для брака с моим сыном. Теперь сами расхлебывайте эту историю и не просите у меня помощи. Все, что произошло с Михаилом, было без меня, и очень надеюсь, что вы ему поможете. Я по вашим глазам вижу, что вы до сих пор любите его. Похвально!»